Глава 6. Антошка и великое мангровое побоище. Я ощущал себя щепкой, влекомой вдаль волнами безбрежного океана. Они ласково покачивали меня, иногда обдавая теплыми брызгами. Я счастливо морщился и продолжал лежать, широко раскинув руки на поверхности безграничной водной глади. В душе царили покой и умиротворение. Момента, когда все поменялось, я не заметил. Просто как-то внезапно небеса, ранее прозрачно-голубые, потемнели, а нечто неизвестное, но явно огромное и жуткое, обвило меня, увлекая вглубь в пучину. Воздух перестал поступать в легкие, и паника начала свое победное шествие, заставляя тело биться в истерике в попытках вдохнуть хоть каплю живительного кислорода. «Да успокойся ты! Тише!» Жуткий монстр, тянущий на дно, вдруг зашипел в ухо и почему-то по-эльфийски. «О, Элберт, когда ж ты в себя-то придешь? Ведь обоих порешат! Если повезет, конечно. Ой!» Последнее, видимо, означало, что мой удар достиг цели. Свидание с храмом жизни в мои планы никак не входило. Вот я, извернувшись, и засадил чудовище локтем, чтобы через мгновение осознать, что его попросту нет, так же, как и океана, и небес над головой, и прочего. А есть грязное болото и заросли мангровых деревьев, под корнями которых я и лежал, почти целиком погрузившись в воду. Точнее, меня пытался притопить самый странный эльф, которого я когда-либо видел. Правда, в данный момент он, отскочив подальше, насколько позволяла местность, сквозь зубы шипел ругательство, прижимая руки к глазу. «Ты кто так?» Несмотря на обилие влаги вокруг, мое горло по сухости напоминало Сахару. «Гх!» Закончить не удалось. Рыжий веснущатый широколицый эльф с носом картошкой снова подскочил, затыкая мне рот ладонью. «Да где же ты? У этих тварей слух, как у летучих мышей! Держи!» И в губы мне ткнулась длинная тростинка. «Она полая. Если верный подберется близко, придется нырять. Ну уже давай, будь хорошим мальчиком. Открывай рот. О, светлый Элберт, за что мне это?» Все, кроме последнего, было произнесено на языке Империи. Отчего-то я даже про себя не называл его русским, хотя однажды и провел довольно детальные исследования, сравнивая произношение слов Земли и Аркании. В основной своей массе звучание было очень похоже, но также имелась масса нюансов. Именно сейчас я, может, и не вспомнил бы этот факт, если бы не последняя фраза, которую мой визави произнес на эльфийском. Я поймал себя на том, что пока углубился в лингвистические воспоминания, рыжий успел сунуть мне в рот тростинку, действительно оказавшуюся полой, и увлек за собой под воду. Одним движением, освободившись от захвата, я, тем не менее, всплывать не спешил, а так же, как и он, притаился, размеренно вдыхая и выдыхая воздух. Судя по всему, ментальный удар, который я получил, считав эмоции безумца с проклятым камнем, не прошел бесследно, изрядно перетряхнув мозги. Отсюда и посторонние в такой ситуации мысли, и фокусировка на совершенно незначительных деталях. В принципе, привести сознание в порядок для меня не составляло особого труда, так что произошедшее было не так уж и страшно. Более того, в базе, которую мне подарила Сая, подобные техники восстановления были широко представлены, и я знал как минимум 3 из них. Но на это требовалось время, а судя по словам моего спутника, его у нас не было. И, подтверждая это, что-то тяжелое шумно рухнуло возле нас в воду, подняв значительную волну, из-за чего меня пару раз даже приложило о корни деревьев. Эльфу, видимо, пришлось еще хуже. Стоило качке чуть утихнуть, он подгреб ко мне, вцепившись обеими руками в одежду с такой силой, что я ощутил дрожь, сотрясавшую его тело. Хорошо еще, что как природный эмпат, он мог держать особый ментальный щит зеркала в любой ситуации. Сам я поставил такой же, стоило лишь прийти в себя. От обычного он отличался отсутствием слепых пятен при сканировании местности с помощью псионических способностей, по которым опытный поисковик мог засечь жертву. Это была одна из особых эльфийских техник, которыми они не спешили делиться с окружающими, и именно из-за них князь 3 года назад так вцепился в базу Саи. Еще 2, один за другим, шумно спрыгнули в воду практически возле нашего схрона и завозились, изредка взрыкивая. Эльфа начала трясти с такой силой, что мне показалось еще немного, и нас тупо вычислят по шатающимся верхушкам деревьев. Но, должен признать, ментальную защиту он держал железно. Однако, как долго это продлится, учитывая не самое приятное соседство, вызывающее в рыжем дикий ужас, было непонятно. И тут над манграми разнесся длинный переливчатый свист. Мутанты, а если я правильно понял, верными называли именно их, дружно проревели что-то непонятное, но тут же, разделившись, направились в разные стороны. Уж не знаю, каким образом они собирались нас отыскать, но, судя по треску, монстры просто выламывали корни в местах, казавшихся им подозрительными, а затем шарили лапищами в попытке отыскать беглецов, то бишь нас. Последнее я понял, тихонько всплыв посмотреть на происходящее. Точнее, просто не смог утерпеть и не узнать, что случилось, когда постепенно удаляющийся шум методичного обыска сменился диким ором, сопровождавшимся ударами чем-то тяжелым по болоту и зарослям. И, надо сказать, зрелище стоило риска, хотя в поднявшейся суматохе он был не так уж велик. Заметить меня, забившегося под переплетение ходульных корней, так далеко, что непонятно, как эльфу удалось заволочь сюда бессознательное тело, можно было лишь при очень большом везении. А понять, что это не кусок какого-то дерьма в изобилии плавающего вокруг, являлось непосильной задачей для поглотивших проклятые камни. Но они и не собирались кого-то искать, поскольку уже нашли себе развлечение. Ну или оно нашло их, тут уж с какой стороны посмотреть. Вероятно, трехметровый крокодил, вцепившийся в лапищу одного из мутантов, изначально задумывал, как следует отобедать, коль еда пришла, можно сказать, с доставкой на дом. Но он никак не ожидал, что громадные челюсти, стальными тисками сомкнувшиеся на предплечье, окажутся ловушкой для самого хищника. Перекусить руку толщиной больше, чем пара ног среднестатистического мужчины, силу присмыкающегося не хватило, но рефлексы заставляли не отпускать жертву, а тянуть на дно. Однако что делать, если та, вместо того, чтобы покорно утонуть и послужить пищей для вершины пищевой цепи мангровых болот, начнет лупить этой самой вершиной по деревьям, мать природа не знала. Даже предкам-динозаврам не доводилось сталкиваться с существом, имеющим настолько громадную силу. Естественно, подобная развлекуха не могла оставить равнодушной ни одну из участвующих сторон. Монстров действительно оказалось трое, и оставшаяся неудел парочка, побросав все дела, заспешила к своему веселящемуся товарищу. С другой стороны, попавшая в воду кровь приманила сородичей крокодила, чьи спины уже в изобилии виднелись в округе. В этот момент мне нестерпимо захотелось вытащить эльфа на поверхность и поинтересоваться, собирался ли он меня спасти или по-тихому скормить присмыкающимся. Хотя для этого его сначала пришлось бы оторвать от моих ног, которые, судя по ощущениям, рыжий обнял руками и ногами, отчего вибрация от его трясущейся тушки передавалась всему моему телу. А события принимали драматичный оборот. Понявший, что пообедать не светит, а может, просто получивший сильный удар по затылку, обитатель мангровых болот таки свалился с руки мутанта, но сделал это на редкость эпично, в апогее маха, отчего отправился в полет, явив завидные аэродинамические качества. Но вот точка приземления, можно сказать, первого крокодила-аэронавта, наводила на мысль, что измененные проклятыми камнями не такие уж и безумцы, и как минимум обладают специфическим чувством юмора. Уж не знаю, как произошла их встреча, но присмыкающаяся, преодолев десятка-полтора метров по воздуху, рухнула примерно туда, откуда раздавался свист команды. Подробностей я не видел, поскольку расположился погонщик монстров практически у меня над головой. Ну, не буквально, а скорее чуть позади и правее. Там, по всей видимости, тропа максимально подступала к болоту. Вот он и расположился со всеми удобствами. И за поисками наблюдая, и в воду не залезая. Но благодаря одному из покемонов местная живность сама пришла к хозяину, так сказать, с доставкой на дом. Если судить по дикому визгу, сменившемуся затем заполошным свистом, на который никто особо не прореагировал. Мутанты уже повстречались с крокодилами, и теперь каждая из сторон считала другую своей законной добычей. Вода буквально кишела присмыкающимися, спешащими на запах крови и без раздумий кидающимися на измененных, пытаясь сбить с ног и утопить. Те же, в свою очередь, пользуясь громадной силой и практически полной нечувствительности к боли, разрывали хищникам челюсти, лишали конечностей и, ухватив за хвост, лупили по их же сородичам. Короче, отрывались как могли. Понадобилось долгих 5 минут, наполненных ревом, кровью и летящими в разные стороны ошметками крокодильей плоти, чтобы присмыкающиеся поняли, что им тут ничего не светит, и инстинкт самосохранения у выживших пересилил охотничий. Но вошедшие в раж мутанты, и так не отличавшиеся устойчивостью психики, еще долго громили мангры в поисках врагов. Их желание убивать, повисшее над болотом душной шапкой, ощущалось без всякой эмпатии. И тем удивительнее было видеть, как эти живые машины смерти, не отыскав больше жертв для вымещения обуявшей их злобы, быстро успокаивались под захлебывающиеся переливы свистка. Все еще изредка огрызаясь друг на друга, они направились к уже практически выбившемуся из сил погонщику, прокладывая себе путь через болото, усыпанное частями крокодильих тел и залитое кровью столь густо, что вода стала темно-алой. Свисток, напоследок взвизгнув особо противно, замолк. Мутанты направлялись в нашу сторону, и я, решив на всякий случай перебдеть, снова скрылся под водой, хотя называть так эту мешанину было уже неправильно. Но особого выбора не было. Я, конечно, как мог протестировал организм и, в принципе, был готов при необходимости дать бой. Но не следовало забывать о дротиках, легко пробивающих аурный щит, да и погонщик тут мог оказаться не один. А главное, начнись драка, рыжего прибьют с вероятностью 90%, а мне просто жизненно необходимы были ответы на многочисленные вопросы. Так что я сидел как мышь под веником, целиком скрывшись в болоте, которое не могло полностью заглушить визг и вопли, с которыми перепуганной встречей с летающим крокодилом главарь крыл эльфийским матом подчиненных монстров. Но тут был и положительный момент, ведь так очень удобно отслеживать перемещение противников, а по всей видимости, задерживаться они тут не намеревались, и крики становились все тише и тише. Но я выдержал еще пяток минут после того, как они совсем смолкли, терпеливо снося прикосновение мелкой живности в изобилии сбежавшейся на запах крови. И лишь затем выбрался на берег, буквально за шкирку вытащив уже потерявшего волю к сопротивлению и едва не захлебнувшегося эльфа. Отсюда место крокодилового побоища выглядело еще ужасней. Кровь, кишки, растянутые по зарослям, останки несчастных присмыкающихся на свою беду, познакомившихся с магически измененными людьми, были перемешаны со щепой и переломанными деревьями, покрывая поверхность воды толстым слоем. Мой спутник, едва отдышавшись от вынужденного дайвинга и узрев все это, тут же добавил в картину содержимое своего желудка. Сам я каким-то образом удержался и не присоединился к нему, хотя позывы были. Все же купание в подобном супе не входило в число самых приятных моментов жизни. Так что пока эльф с упоением выдавливал из себя потребленные на обед продукты, захватывая завтрак и грозя зацепить и прошлый ужин, я сделал самое важное — снял туфли и отжал носки. Если мокрая одежда меня не особо напрягала, ноги следовало беречь, они меня еще к своим доставить должны. Хотя, немного подумав, я все же разделся и привел в относительный порядок костюм, чтобы он не хрюпал при ходьбе. «Откуда тут это?» Мой неожиданный товарищ, по несчастью, наконец закончил травить и сумел осмотреться по сторонам. И да, первый в мире крокодил-аэронавт тоже был тут. Правда, бедняге явно не повезло, поскольку валялся он на спине, подставив солнцу бледное пузо и признаков жизни не подавал. Уж не знаю, что послужило причиной смерти. Неудачное приземление или же повреждения, полученные в бою. Левая передняя лапа явно была сломана, а на туше зияло множество ран. Но выяснять это у меня не было никакого желания. Да и не Гринпис я ни разу. Благо в Аркании про этих зеленых писов никто и не слышал. Зато теперь я, наконец, получил возможность нормально рассмотреть своего спутника. И должен сказать, что на свету менее экзотичным он не стал. Больше всего эльф напоминал мне Антошку. Ну, того, который картошку копать не хотел, зато ложка у него была самая большая. Сходство поразительное. Такое же широкое овальное лицо, густо обсыпанное конопушками. Тот же нос картошка и та же непослушная копна ярко-рыжих волос. Плюс с ростом этот представитель дивного народа едва достигал мне до плеча. Короче, если бы не заостренные кончики ушей, пробивающиеся сквозь ярко-алую гриву, я бы подумал, что передо мной гном или человек, или кто угодно, но только не эльф. И да, разная раса родителей легко объяснила бы его происхождение, но в Аркании полукровок попросту не было. Слишком велики генетические различия для появления потомства. Хотя, если задуматься, то именно длинноухие являются специалистами по изменению живой материи, будь то флора, фауна или собственные тела. Недаром они жили дольше всех, достигая порой 300-летнего рубежа. Как бы то ни было, я был ему благодарен за спасение, ибо посещение храма жизни в преддверии приезда Снегурочки — это последнее, что мне нужно. А кроме того, кто как не эльф сможет ответить на все накопившиеся у меня вопросы и прояснить, что за хрень тут происходит, откуда взялось столько поглотивших проклятые камни и где, демона всех раздери, Яна. Воспоминание о девушке стукнуло в голову внезапно, заставив поморщиться. И дело было даже не в том, что она являлась внучатой племянницей императора, и не в том, что была потрясающе красива. Просто я не смог ее защитить, хотя уже начал мнить себя супернагибатором, завтракающим джаггернаутами и обедающим танцорами. И возвращение в объективную реальность было весьма болезненно. Видимо, на моем лице явно отразилась буря эмоций, поднявшаяся внутри, потому как эльф вдруг задрожал и, бурча что-то типа «я сейчас, я быстро», попытался юркнуть в кусты. Но стоило рыкнуть, разговаривать я сейчас просто не мог, как рыжий замер, словно заяц под кустом, и обернулся с выражением такой обреченности на лице, что мне волей-неволей пришлось брать себя в руки. Да и вообще, пора уже привести в порядок свой организм, получивший ментальный удар безумием проклятого камня. Да и неведомая химия, почти мгновенно вырубившая меня, здоровья не прибавила. Так что я уселся в позу лотоса прямо на траву, поманив спутника к себе и похлопав по земле рядом. Короче так. «Я буду приходить в себя, а ты рассказывать, что тут творится, с подробностями, и каким образом эльфы тут замазаны, и откуда появились мутанты, и где Яна». Стоило спутнику усесться на предложенное место, я погрузился в транс, прогоняя ману по телу. «Начинай». «А чего говорить-то?» — рыжий заёрзал, устраиваясь поудобнее. «Всё подряд. Как зовут, кто такой, откуда здесь взялся, и каким образом замешан во всём происходящем Велинор». «Ну, хорошо, но это надолго», — в голосе эльфа послышалась обреченность. «Скоро вернутся направляющие, и не трус или лад, испугавшийся дохлого крокодила, а кто-нибудь посерьезней». «Как придут, так тут и останутся». Я был уверен в своих силах, но вот в уме зарубочку сделал, что Антошка, хоть сам и трясся от страха, происходящее каким-то образом контролировал. «Ты вещай шустрее, сказочник, больше времени останется». «В общем...» «Тут проходит большая операция СГШ по захвату власти во всем экваториальном поясе Африки. Правительства государств, входящих в зоны их интересов, заменяются лояльными гоблинами. Формально самостоятельно, но на самом деле при активном участии ЦУРД, Центрального управления разведки и диверсий, спецслужбы СГШ, якобы и несуществующей, но весьма влиятельной». Рыжий говорил очень быстро, словно стараясь вывалить побольше информации, пока кураж не прошел. «Для каждой страны подготовлены группы из местных боевиков, которые должны послужить прикрытием и проводниками воли народа». Это прямая цитата из методички. «И начать было решено именно с Тонго. Ну а вы просто попали не в то место и не в то время». «Стоп, погоди. Но это же бред. Джунго не будет терпеть подобное. Подтянет войска и уничтожит любое сопротивление». Так-то у них первый по численности вооруженный контингент в Африке. Да и по огнестрельному вооружению тоже. Все-таки империя делает ставку в основном на магов. Не все так просто. Если ты не в курсе, официально африканский протекторат — это добровольное сотрудничество местных государств со страной, обеспечивающей защиту от нежити. Ушастый прямо лучился довольством, растолковывая глупому человеку прописные истины. И если вдруг власти Тонго захотят поменять покровителя, ничто не мешает им это сделать. Именно для этого 20 с чем-то лет назад, точно не помню, и была создана Лига Наций, общественная организация, куда вошли все крупнейшие державы, и которая занимается урегулированием отношений между ними. Сомневаюсь, что империи или зверолюдям будет до кого-либо какое-то дело. Терять свои колонии только потому, что где-то кто-то начал игры в равенство и братство, никто из нас не станет. И зря. Раньше надо было думать, когда гоблины проталкивали эту идею. А теперь все. Раз приняли предложенные правила, придется держать лицо и соблюдать право нации на самоопределение. В голосе эльфа проскальзывало то ли злорадство, то ли наоборот сожаление. Ты пойми, СГШ при поддержке Европы, управляемой из Гобланда, начали крупнейшую игру, цель которой — свалить двух колоссов, лишить и Империю, и Джунго африканских ресурсов. Они готовились не одно десятилетие и поставили на это все. Рыжий подхватился и заходил вокруг меня, размахивая руками. Чувствовалось, что эта тема цепляет его за живое. Знаешь, что, по их мнению, самое отвратительное в вас? Не то, что Империя и Джунго — это сверхдержавы, забравшие в свое единоличное пользование сразу два материка — Азию и Африку, и уже пару сотен лет их успешно доящие, а то, что они договорившиеся. Эльф выделил слово голосом и, словно этого показалось мало, поднял вверх палец. Сверхдержавы! Вы, люди, даже аватары, живете не так долго. А вот мои сородичи наблюдали противостояние ваших народов с самого начала, как и то, во что это в итоге вылилось. Я хмыкнул. История была не мой конек, но отличная память, да и просто любознательность, ведь интересно же сравнить развитие двух таких разных миров, позволяли составить полную картину вражды и дружбы двух крупнейших государств Аркании. Тем более, что наличие магии сыграло значительную роль в развитии местной цивилизации. Например, Период феодальной раздробленности у славян или россов, как они именовались в учебниках, значительно затянулся, подстегнутый тем, что практически каждый сильный маг начинал именовать себя князем. Зато когда пришла Орда, а здесь она состояла из зверолюдей, сильных физически, но не способных применять магические техники, то с наскока покорить все мелкие княжества ей не удалось, даже несмотря на громадное численное превосходство. А оно стало реально огромным, ибо до этого уже были покорены земли Сибири, Китая, Казахстана, Ирана и частично Индии. Храмы жизни позволяли ставить в строй сраженных аватаров меньше, чем за месяц, и поэтому, если город не удавалось взять в первую пару недель, орденцы снимались и уходили, понимая, что еще немного, и противник получит подкрепление из обозленных за своей смерти магов. Несмотря на это, рано или поздно зверолюди додавили бы разрозненные анклавы, но и местные правители начали понимать, что сила в единстве, и довольно скоро, не прошло и пары десятков лет, мелкие удельные княжества слились в одно государство, и был возведен на царство Вячеслав I Победоносец. Теперь уже объединенные дружины россов начали гонять ордынцев, отвоевав для начала все свои земли, а затем перевалили через Урал, устроив грандиозный поход в Сибирь. И что характерно, покоренное население, состоящее в основном из все тех же зверолюдей, довольно органично влилось в ряды победителей. Тем более, что захватив гигантские территории и выйдя к океану, войска Аватар не двинулись дальше на юг, оставив Орде, если спроецировать на землю, всю Монголию и Китай со всеми остальными прилегающими землями, типа Вьетнама и прочих Таиландов, вплоть до самого океана, а также Киргизию и небольшую часть Казахстана. Основная же его часть, как и остальные страны Средней Азии, кроме Афганистана, в котором образовался крупнейший в регионе анклав нежити, отошли империи. Но и на сладкое осталась Индия, которой обе образовавшиеся сверхдержавы начали успешно доить, предварительно вышвырнув оттуда эльфов, уже давно и плотно там обосновавшихся. Кстати, ни в учебниках, ни в базах данных по истории не было точной даты момента, когда в государстве появились гномы. Просто как-то однажды оказалось, что бородатые коротышки, обожающие эль, табак и соленые шутки, уже давно живут среди аватар и зверолюдей. К тому же к вершинам власти они не лезли, предпочитая копаться с металлом. Поэтому власти посмотрели, да и включили их в реестр проживающих на территории империи, как стало именоваться новое государство. Дальнейшие отношения между аватарами и зверолюдьми можно назвать вполне добрососедскими. Да, регулярно случались мелкие пограничные конфликты, типа как у генерала Мороза на Даманском, но в целом объем торговли, да и просто культурного обмена, постоянно нарастал. И даже изобретение огнестрельного оружия, во многом компенсировавшее магические техники, не спровоцировало крупный конфликт. А уж после расцвета воздухоплавания и появления гигантских дирижаблей, способных доставить большое количество войск куда угодно, начался новый этап сотрудничества, выразившийся в совместной колонизации Африки. Точнее, сначала объединенный экспедиционный корпус очистил основную массу континента от нежити, а уж потом поделил между собой, кому что достается. С другой стороны, гоблины, захватившие лидирующие позиции в Европе, оказались как щитом, прикрыты от Орды росскими княжествами. Поварившись в своем котле, они с развитием кораблестроения вырвались сначала в ту же Африку, но, поняв, что там их ждет лишь голодная нежить, отправились еще дальше, к обеим Америкам, именуемым в Аркании Ларбак, где и обосновались, начав их доить. Однако, поскольку мощных сухопутных сил у них не было, в отличие от флота, быстро ставшего сильнейшим на планете, дела на этом поприще шли ни шатко, ни валко. У краснокожих коренных обитателей материков нашлись свои аватары, и завоевать их, не говоря уже о полном истреблении, как это случилось в земной истории, у пришельцев из Старого Света не получилось. И вот тут гоблины сделали ход конем. Дело в том, что аборигены в силу своего общественного строя управлялись не единым вождем, а эдаким советом старейшин. Хитрым нелюдям удалось подкупом, посулами и лестью внедриться в него и начать строить общество, похожее на демократию. Но не в понимании власти народа, а скорее наоборот, в правлении небольшой группы, которая создает видимость этой самой демократии. К тому же наивные краснокожие, не знающие благ цивилизации, довольно легко стали жертвами финансовых воротил Гобланда. Так что в данный момент три части света — Европа, Северный и Южный Ларба, Америка на Земле — несмотря на довольно большое количество разных государств, управлялись ограниченным кругом гоблинских кланов, которые определяли политику, да и президентов назначали, исходя из собственных соображений. Естественно, они были поделены на страны, которые жили припеваючи, пользуясь ресурсами остальных, типа СГШ и самого Гобланда, и тех, из которых выдаивали все до последней капли. Понятно, что на такой вкусный кусок пирога, как Африка, гоблины облизывались давно. Но им хватало ума сообразить, что захватить его голой силой не получится. Громадное преимущество на море было компенсировано воздушным флотом двух сверхдержав, на которые они сделали ставку как на наиболее универсальное орудие, учитывая протяженность подконтрольных территорий. Ну а сухопутные войска африканских корпусов, поднаторевшие в перманентном противостоянии с нежитью, явно превосходили любые соединения СГШ. Но, по всей видимости, банкиры нашли способ прибрать к рукам и эти территории. Не знаю, может, там особая атмосфера, раз в одном и том же месте и на Земле, и в Аркании додумались до идеи цветных революций. А в Тонго произошел именно такой переворот, сомнений быть не может. Хотя, по большому счету, мне эта информация была сейчас не особо важна. Гораздо больше интересовал вопрос, что тут делают эльфы, и откуда у них проклятые камни души. Хотя последнее было вполне понятно, если вспомнить, куда сбежали Шиловы. Но вот как удается контролировать тех, кто эти камни поглотил, было гораздо интереснее. Способ обуздать монстра, совершенно безумного и жаждущего лишь убивать, дорогого стоит. Все эти размышления не заняли у меня и полминуты. Хорошо все-таки иметь ускоренное мышление и структурированную память. Дальше слушать Рыжего о глобальных проблемах смысла не имело. Понятно, что для Верховного командования ИСИБ он источник суперценной информации. Но сейчас, коли я уже это осознал, следовало подумать, как дотащить его тушу до своих неповрежденной. Ну и, естественно, спасти Яну, раз уж она вляпалась вместе со мной. Поэтому я уверенно оборвал разглагольствование Антошки. «Так, стоп. Все это хорошо, но лично мне дало лишь понимание того, что тут могут шастать диверсионные группы ЦУРТ. Давай-ка, друг Ситный, ближе к делу, то бишь к нашей с тобой ситуации». И, видя обиженное лицо эльфа, добавил. «Да знаю, что сам сказал начать сначала. Глобальность задницы, в которой мы оказались, я осознал. А теперь все же скажи, как тебя зовут и что тут делают твои сородичи?» Рыжий замер, выдохнул, волоча ноги, подошел ко мне и плюхнулся на прежнее место. «Зовут меня Энтошиан». «Чего?» Эльф отшатнулся, подбираясь и готовясь задать стрекача. «В принципе, я бы тоже испугался, если бы мой собеседник, до этого медитирующий в позе лотоса, вдруг поперхнулся воздухом и уставился на меня безумными круглыми от удивления глазами. Вот и рыжий струхнул, а мне понадобилось немалое усилие, чтобы взять себя в руки и не повалиться на землю, оглашая округу диким ржачем. Вот же угораздило натолкнуться на рыжий рояль в манграх, не любящий копать картошку. Извини, не хотел тебя обидеть». Заставить себя успокоиться было непросто, но я это сделал. «Продолжай». «Я младший постигающий, или как там на вашем... А, лаборант. Занимаюсь вопросом, как бы сказать... В общем, мы пытались искусственно повторить способности аватар без использования камней души». Антошка, по-другому называть я эльфа уже не мог, все еще косился на меня с опаской, но рассказ продолжал. «Работы в этом направлении велись уже давно и очень многими учеными, но результата не было. А вот моя идея сработала, но совсем не так, как задумывалось». «Слушай, давай выберемся из этого дерьма, а на базе, обещаю, возьмем пару бутылок, сядем и потреплемся за жизнь, работу и баб. Вот там и пожалуешься». «Нет-нет, ты не понял, это очень-очень важно!» Рыжий снова вскочил и заметался по берегу. «Моя идея состояла в том, чтобы создать паразита, который считал бы параметры мозговых волн аватара-донора, а затем при подселении к реципиенту стал бы имитировать недостающие частоты. Но при выращивании возникли сложности. Клеточная структура... Ну, думаю, тебе это будет неинтересно. Важен результат!» Короче, мне удалось создать паразита, который при попадании в черепную коробку человека, неважно, мага или нет, может его полностью контролировать, влияя на эмоции. Договаривал эльф, уже болтая в воздухе ногами. А я поймал себя на мысли, что прикидываю, как быстро крокодилы, во множестве собравшиеся полакомиться тушами павших сородичей, сожрут столь мелкую жертву, при этом держа Антошку за воротник, практически перекрыв доступ воздуха. Пришлось заставить себя выдохнуть и, аккуратно поставив его на место, поправить воротник. Теперь из бесполезного балласта, как я определил для себя статус Рыжего в предстоящем походе к своим, тот переквалифицировался в очень ценный бесполезный балласт. Информация, которую он обладал, любой ценой должна попасть к нашим. Верные? Да! Голос Антошиана больше всего напоминал писк. Глаза занимали пол лица, а кончики ушей отчетливо тряслись. Это не я! Моя была только идея, и то ее украли! Успокойся, не трону. Проклятые камни откуда? это все гоблины. Я говорил Элголу, не стоит связываться с ними. Но кто меня будет слушать? Как же? Это послужит возвышению расы Квенди. Низшие будут служить нам, как и завещано всеблагое Элберт. Старый дурак. Рыжий уже отошел от испуга и снова раздухарился. Кретин, который даже не смог толком воплотить мой замысел. Он ведь хотел от меня совсем избавиться, но так и не разобрался до конца в механизме подмены эмоций. Пришлось взять меня младшим пост... ну, лаборантом. Три ха-ха. Так я взял и рассказал этому ничтожеству все тонкости. Погоди, Антош... Энтошан, давай по порядку. Что за гоблины продали проклятые камни? Продали? Не, там все сложнее. В общем, Валинор действует заодно с СГШ. Здесь несколько наших диверсионных подразделений, но я не знаю, где и каких. Они заодно тестируют различные разработки. Наша, например, обкатывает верных в боевых условиях и исследует, насколько быстро паразиту удастся подавить волю человека в естественных условиях. Ну а камни предоставили союзнички. Бесплатно. Им тоже неохота подставлять головы под пули и магию аватар. А наловить здоровяков для новой партии мутантов труда не составляет. Угу, понятно. Действительно, многое становилось ясно, но не меньше оставалось покрытым мраком тайны. Объясни мне вот что. Зачем представителю высшей расы, изобретателю мозговых червей или как там называется твоя хрень, носителю сверхсекретной информации тащить на себе бессознательную тушку какого-то низшего, прятать его даже не в кустах, а под водой, рискуя быть сожранным голодными крокодилами или порванным на множество маленьких антошек ручными мутантами? Как-то не сходится у меня картинка. «А тут все просто». Рыжий обошел меня и, вновь усевшись на свое место, уставился на продолжающийся в воде кровавый пир. «Я своих сородичей ненавижу. Ты посмотри на меня. Где-нибудь, когда-нибудь, кто-нибудь видел еще одного такого эльфа?» «А я отвечу. Нет. А знаешь почему?» «Ну?» Я опять вернулся к медитации, ибо в свете новой информации мне понадобятся все силы, чтобы дотащить Антошку до своих. А ведь есть еще и Яна, которую тоже надо спасать. «Знаешь, в Валиноре очень трепетно относятся к детям. Наши женщины рожают очень редко, и каждая беременная находится под неусыпным присмотром. Но это я узнал, когда уже вырос. А пока был маленьким, мне говорили, что мать умерла при родах, и винили в этом меня». Взгляд эльфа затуманили воспоминания. «А потом начали бить. Сначала в приюте, затем в школе. Я бы еще понял, за что, если бы разные расы могли иметь общее потомство. Но это ведь невозможно. А травля продолжалась. Там, где обычному ученику нужно было решить одну задачу, чтобы получить отлично, мне требовалось сделать три, и то выше хорошо не поставят. И так везде». Рыжий умолк. А когда я уже подумал, что продолжения не будет, неожиданно опять заговорил. «А потом было решение комиссии по надзору за здоровьем расы. Полный запрет не только иметь детей, но и вообще приближаться к женщинам. Сложно описать, чего мне стоило избежать химической кастрации. Сильно помог Элгал. Не просто так, конечно. Я уже имел кое-какие наработки по проекту, а он узнал. Ну и, естественно, пришлось не просто все отдать, а продолжить работы в качестве младшего лаборанта, а по сути, бесправного раба». «Я даже не знаю, что сказать». «Вот и молчи. Думаешь, я жалею о чем-то? Наоборот. Когда выяснилось, что побочный эффект паразита гораздо полезнее основной функции, так толком и не работающей, нас быстренько забрал под свое крыло Тирис, тайная стража. Подкинули материалов из разных источников, лишь бы мы, точнее я, продолжали работы над проектом. И знаешь что?» Антошка вскинулся, и глаза загорелись праведным гневом. «Я нашел среди них информацию о своей матери. Не напрямую, конечно, но мне всегда легко давался анализ и различные подсчеты. Наследство папаши-гнома. Да, представь себе, единственная удачная вязка. Так там было написано. А после моего рождения ее ликвидировали, очистили генофонд, твари. Мне дико повезло, что кроме внешности я самый обычный эльф, но и то за мной следили почти 50 лет и едва не сделали кастратом». «Да, такого даже я не ожидал. Если это правда, а лжи я не чувствовал, то мотивация у парня железная, хотя по отношению ко мне он скорее дедушка. Это не значит, что я стал ему безраздельно доверять, но и оснований подозревать в чем-то рыжего пока не было. Конечно, все мои ощущения могут быть ложными. Я не был настолько самоуверен, чтобы считать себя способным одолеть прирожденного эмпата. Но в дороге никакой секретной информации он не узнает, а потом просто сдам его князю, и пусть они между собой играют в шпионов». «Ну что ж, твоя нелюбовь к сородичам понятна. Ну а меня ты зачем спас?» «Я 10 лет ждал этой возможности». «Так, погоди, тебе вообще сколько сейчас?» Как-то слабо вязались озвученные цифры с юным обликом. Хотя Сая тоже выглядела молодо, но у нее я о возрасте не спрашивал. 76, не перебивай. Так вот, как только Элгал притащил вас с девицей, я понял, что это мой шанс. А уж когда куратор-штатовец принялся требовать твоей смерти... Какое еще? Мало мне было информации о возрасте Рыжего, так он решил добить. Аватар из Цурда. Фамилия еще такая странная. Острый Ножев, кажется. Острожев? Твою за ногу! Этого еще не хватало! Вот недаром говорят, что земля имеет форму чемодана. Неизвестно, кого встретишь за углом. Он тоже ругался, когда увидел списки делегации Империи, и собирался сам сходить и убить всех. Еле успокоили тогда. Тяжело спорить с мастером льда. По-вашему, это... Я знаю, Волхв. Последняя ступень перед иерархом. Он сейчас у вас на базе? Вроде нет. Отправился с группами диверсантов ко дворцу. А зачем тебе? Нужно пробиваться к аэропорту. Ты чего удумал? Схожу навещу твоего научного руководителя. Я поднялся, встряхивая руками и ногами, чтобы разогнать кровь. Последние остатки ментального удара были успешно вылечены. Тело просто распирало от энергии и жажды деятельности. А главное, теперь у меня была цель. Если придется схлестнуться с родичем Снегурочки, что ж, у меня есть чем его удивить. Но оставлять Яну в руках этих вивисекторов я не собирался.